после жизни. Мне всегда было непонятно, почему большинству людей так трудно даются разговоры о смерти. Ведь это единственное, абсолютно неизбежное событие, предстоящее в будущем. И если мы найдем в себе силы взглянуть этой неизбежности в лицо, в нашей власти окажется решить, как обходиться с нами в случае болезни и что сделать после смерти. Да, я отдаю себе отчет, что в таких случаях часто необходима помощь профессионала. Возможно, это будет адвокат, чтобы составить завещание. Но я не особенно разбираюсь в законах. Я всего лишь занимаюсь предсмертной уборкой. Есть много способов все обдумать и подготовиться к уходу из жизни. И никакой выбор не будет ошибочным. Кому-то захочется, чтобы его похоронили в гробу, кому-то предпочтительнее кремации, чтобы потом его пепел рассеяли над морем. И, конечно, есть еще масса обстоятельств кончины и похорон, о которых стоит подумать. Избавляя от этого тяжелого выбора родных и близких, вы вполне могли бы все решить сами, пока еще в состоянии это делать. А потом расскажите кому-то о своих пожеланиях или запишите их. Только, конечно, проявляйте при этом практичность. В этой книге я стараюсь убедить вас начать посмертную уборку и сразу почувствовать себя лучше при мысли о том времени, которое вы сбережете дорогим для вас людям. Им не придется тратить свои драгоценные часы на то, чтобы копаться в хламе, давно утратившем свою необходимость. Вот и я предвкушаю удовлетворение и покой, который принесет мне завершение этого труда. Может быть, я даже позволю себе награду в виде маленького путешествия или просто куплю цветов и приглашу друзей отметить это событие. И если все еще не умру, то, скорее всего, отправлюсь за покупками. Снова.